Эпилог. Прошло полгода. Не будем утомлять читателя скучным рассказом о том, как наш герой выкопал свой клад между сисек, и о том, как он продал на аукционе медные платы Екатерины I, решив все свои финансовые проблемы. Копеечки Екатерины Великой тоже оказались весьма и весьма ценными, особенно учитывая их прекрасную сохранность. Называть их просто кладовые даже не поворачивался язык, скорее тут уже было ближе к кабинетному уровню качества. Как читатель сам понимает, остальных монет ему еще надолго хватит, чтобы не ходить на работу и заниматься только любимым делом, даже если фортуна от него отвернется, и он ничего ценного больше не найдет. Возможно, того, кто прочел книгу до конца и добрался до этих строк, немного смущает тот факт, что Дмитрий не сдал клад государству, как это положено по закону. На это есть свои причины. В нашей стране законы о кладоискательстве еще очень рыхлые и плохо проработанные, а порой даже попросту варварские. Взять даже отношение к самим кладоискателям, которые в последнее время подвергаются всяческим гонениям, их стало принято называть «черными копателями». Нет, есть, конечно, и такие, которые грабят курганы, археологические памятники или даже просто разрывают старые могилы, но это уже скорее исключение из правил, как говорится, в семье не без урода. В основном же комрады ходят по возделываемым полям, где на них тоже смотрят с большим подозрением. Хотя любители приборного поиска по большей части культурные и образованные люди, увлекающиеся историей своей родной земли, что вообще свойственно русскому человеку. Этому интересному хобби сейчас подвержены все слои населения, от простых работяг до прокуроров и бизнесменов. Те, кто с пеной у рта доказывают, что всех кладоискателей нужно жестоко наказывать и сажать в тюрьмы, почему-то не задумываются о том, что сельхозтехника, к примеру, обрабатывает землю на глубину до полуметра, а металлоискатель видит монеты и другие небольшие предметы старины максимум сантиметров на 40. Поэтому, если брать по правде, то комрады, наоборот, являются спасателями ценных артефактов, которые годами перемалываются плугами и баранами тракторов или подвергаются разрушительному воздействию химикатов и удобрений. Все, кто давно в теме, знают на практике, что с каждым новым сезоном сохранность находок становится все хуже и хуже. Теперь, что касается вознаграждения от государства за ценные артефакты и клады. Один комрад как-то рассказывал историю. Решил он ради эксперимента отнести небольшой клад в полицию. Кожаный кошель с серебряными царскими монетами. Целый год они там решали, что делать и во сколько его оценить. По итогу выдали ему 2000 рублей и попросили больше не приходить. Насколько эта история правдива, неизвестно. Но подобных рассказов среди кладоискателей бродит немало. В некоторых странах существуют специальные пункты приема исторических находок, где охотникам за удачей выдают деньги согласно стоимости предмета по каталогу. Вот о такой вот системе и мечтают российские комрады. Тогда можно будет совершенно законно получать прибыль от своего увлечения, а народные музеи начнут постоянно пополняться ценными экспонатами. Как говорится, и волки сыты, и овцы целые. Нашего героя теперь можно было бы даже назвать счастливым человеком, если бы не его тоска по любимой Елизавете. Он, конечно, пытался встретиться с ней через сновидение, но по неведомым законам Вселенной доступ в тот мир, из которого он вернулся, был полностью перекрыт. И все попытки увидеть свою казачью семью заканчивались резким пробуждением с жуткой головной болью. А попасть туда очень хотелось, или хотя бы увидеть все одним глазком. Интересно, деду Колгану довелось воспитывать маленького характерника? Или Бог дал ему еще одну красотку, и он под конец своей жизни оказался в чист бабьем царстве, как говорит, среди роз один барбос? В общем, не раз, а не два за стаканом рома Дмитрий успел пустить скупую мужскую слезу по навсегда покинутой терновой балке. Про Малику он тоже иногда вспоминал, особенно когда встречал на улице похожих на нее чернявых красавиц. При этом он не сомневался, попадись она ему в руки, он снова набросится на нее с такой же страстью, как прежде. Сытая праздная жизнь уже начала ему наскучивать, и путешественник во времени начал подумывать о том, чтобы снова надеть заветную печатку. Однако, прежде чем сделать это, Дмитрий решил сначала написать книгу о пережитых им приключениях. Благодарности. Спасибо романам «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова и «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя за вдохновение и речевые обороты, которые я использовал в своей книге. При сборе материала я использовал книги «История Ногайской Орды» 2002 года Вадима Винцеровича Трипавлова и «Суворов на Кубани» 1986 года Виктора Александровича Соловьева. Также спасибо казначею Терновского казачества Валерию Владимировичу Писареву за идею главы «Сапоги». Ну и, конечно, огромная благодарность автору песни «Одна она» Найку Борзову и авторам, ставшей уже народной песни «Конь» группы «Любэ» Игорю Матвиенко и Александру Шаганову. Читал Иван Литвинов.